Глава 21. Из яхт-клуба на Крестовском вышли рано утром. Когда шли по Неве, Бережная расположилась на корме и рассматривала проплывающие мимо набережные и дома. Дома на фоне бледного рассветного солнца казались разноцветными квадратиками, вырезанными из плотной бумаги и наклеенными как аппликации на чистый и нетронутый временем лист. Когда вышли в Ладогу, усилилась не только волна, но и ветер, который бил в борт и трепал распущенные волосы Веры. Стало немного промозгло, и она спустилась в каюту, где на койке лежал еще один сотрудник агентства Вера по прозвищу Егорыч. Он был не стар, ему еще и 40 не исполнилось, а то и 35. Фамилия у него была Окунев. Звали Филиппом, но все именовали Егорычем, очевидно, за серьезные познания в компьютерном деле. О себе он рассказывал, что почти 5 лет отработал в американской фирме Intel и даже добился значительного карьерного роста, но потом понял, что перерос эту фирму, хотел устроиться в другую, тем более, что его настойчиво звали в Microsoft. Он уже почти дал согласие, но потом понял, что ностальгия – болезнь серьезная. У него стало прихватывать сердце и подскакивать давление, тратить немалую зарплату на американских докторов, которые в ностальгиях ничего не понимают, ему не хотелось, и он решил отдохнуть на родине. Вернулся, и все болезни как рукой сняло. Хотел открыть собственную фирму, но его познакомили с Бережной, и он решил поработать с ней. Тем более, что теперь он мог безнаказанно заниматься тем, за что во всем мире по головке не гладит, а даже наоборот. Теперь он лежал на койке и размышлял. «Ничего, что я вот так вот запросто в присутствии начальства ноги вытянул», — поинтересовался он. «Егорыч», — ответила Вера, — «делай, что считаешь нужным». «Вот я и размышляю. В голову лезет одна штука. Дело в том, что и звук, и свет имеют колебательную природу и распространяются волнами. Наши зрачки дрожат, когда мы смотрим на свет, воспринимая эти колебания. Наши веки тоже дрожат. Когда мы спим и видим сны, это подрагивание остается, то есть зрительные образы в сновидениях вызывают ту же реакцию зрачков, что создается созерцанием существующей перед глазами действительности. Однако в мозгу зрительные образы, рожденные сновидениями, проносятся быстрее, чем когда мы глядим на окружающую природу. Но если подключить датчики к нашим зрительным рецепторам, то можно вывести изображение того, что мы видим в жизни, на экран. Такие вещи уже реально существуют, и я принимал участие в их разработках. А теперь представьте, что я создаю декодер, который преобразует скорость колебания зрачков во время сна в привычную в диапазоне нашего обычного зрения. То есть мы спим, как обычно, но подключив мой декодер к датчикам, можно транслировать сны хоть на экран, хоть на диск, хоть на флешку. Утром ты просыпаешься, я имею в виду не вас конкретно, Вера Николаевна, а вообще человека. Так вот, этот вообще человек просыпается, протирает глаза, помнит, что видел какой-то замечательный сон. Видел-то он видел, только забыл, о чем этот сон. Но, нажав кнопку на пульте, включает телевизор и видит, как сам летит над землей, рядом птицы и облака, а под ним огромное пространство земли, изогнутое дугой на горизонте. А ведь можно и запахи синтезировать, и ощущения. Как вам такая идея? «Идея замечательная», — согласилась Бережная. «У некоторых бывают вещи и сны. И в этом случае человек наперед будет знать, что с ним случится». «Да», — закричал Егорыч и сбросил ноги с койки. «Да», — повторил он уже тише. «Что ж я раньше об этом не подумал? Я, когда впервые свою американскую жену увидел, сразу почувствовал, что-то тут не то. Пытался понять, словно забытый сон пытался вспомнить. Знать бы заранее, чем она заниматься будет». «А чем она занималась?» — крикнул из рубки Петр, сидящий за штурвалом. «Политикой! Она активисткой была, демократической партии, собирала добровольные взносы на выборную кампанию, ходила по домам и организациям. Как потом выяснилось, таким как она, демократы пообещали, что лучшие сборщики пожертвований получат должности послов в разных странах. Джессика мечтала стать послом в Париже или в Милане. «Много собрала?» – опять крикнул Петр. «Дофига!» Она моталась по всему штату. Кто $5 даст, кто десятку. Находились дураки, давали и по сотни баксов. Потом какой-то тип к ней в баре пристал. Джессика тут же вызвала полицию, сняла приставалу на камеру смартфона и предъявила копам в качестве доказательств сексуальных домогательств. Один из копов, точнее, одна, потому что коп оказался негритянкой, парню хватило. Короче, сказали этому несчастному приставали или 100 000 сейчас, или 2 лимона по суду, да еще срок, 8 лет, в колонии для геев. Парень испугался, такой суммы у него не было, родители в Штатах даже в долг не дают. Тогда он взял кредит в банке. Джессика с копом-негритянкой огребли по 50 000. Джессика честно внесла их в фонд партии. Не все, правда, а только половину. Потом она сперла у меня банковскую карту и перевела в свою партию 386 000, практически все, что на этой карте имелось. «Так послали ее куда-нибудь?» – продолжал любопытствовать Петя. «Откуда? Ведь демократы выборы проиграли. Такой вой был в нашем доме. Оказывается, Джессика набрала аж 1 034 000 баксов. Каталась по полу и стенала о том, что лучше бы она этот миллион себе оставила. И чем дело кончилось? Я подал на развод, а по законам штата Калифорния, где мы регистрировали брак, половина моего имущества стала принадлежать ей. А дом я приобрел еще до знакомства с ней. 386 000 она и так украла. Потом потребовала на суде заблокировать мои банковские счета, чтобы я не смог до полного расчета с ней снять хотя бы цент. Ну и вышло у нее. Заблокировать? Фиг вам. Я снимал столько, сколько хотел, но не выше имеющейся на карте суммы. Компьютер банка списывал средства с других счетов, у саентологов, мормонов и фонда «За честные выборы». А если бы поймали? А я пропускал все эти деньги через счет Джессики. Потом ее обвинили в компьютерном мошенничестве. Сказали, что она украла ровно 1 034 000 баксов и предложили сделку с правосудием. Она согласилась и сказала, что эти деньги она внесла в фонд Демократической партии и даже подтвердила это документально. Поскольку личной заинтересованности у нее не обнаружили, она получила 5 лет условно, без права участвовать в общественных кампаниях по сбору средств еще 15 лет. Но я к моменту начала суда был уже в России. Бережная сидела, закрыв глаза, покачивание на волнах убаюкивало ее. Мужские голоса куда-то улетали, она почувствовала, что ее укрыли курткой, хотела поблагодарить, возможно, даже и сделала это, но не услышала своего голоса. Она открыла глаза от короткого толчка. Подумала сначала, что подтолкнули именно ее, но это катер ткнулся бортом в маленький деревянный пирс. Отчаянно кричали чайки, и где-то высоко в небе скрипели стволы сосен. Вера поднялась с диванчика и вышла из каюты на палубу. Катер стоял в глубине узкого длинного фьорда, под высоким гранитным утесом, отвесный склон которого был усеян тонкими и хлипкими молоденькими березками, а наверху густой шевелюрой теснили облака темные сосны. По тропинке к пирсу спускались несколько человек, и среди них была Вероника Сергеевна. Бережная поспешила навстречу, за ней гигантскими шагами шел Петр, а за ним задумчивый Егорыч, неся в руке увесистый чемоданчик с аппаратурой и инструментом. Вероника подбежала счастливая, обняла и поцеловала Веру. Протянула руку Пете и кивнула Егорычу. Они стали подниматься вверх. Склон был крутой, и мужчины поддерживали девушек под руки. «Какая красота!» — произнесла Бережная, когда уже почти достигли самого верха, и она обернулась, чтобы посмотреть на узкий залив, выходящий в бескрайние просторы огромного, как море, озера. «Я посмотрела на все это бесконечно», — подхватила ее спутница, «чем, впрочем, сейчас и занимаюсь. Из моего окна озеро еще лучше видно. А в бинокль видно даже, как светятся далекие купола валаамских соборов». Они поднялись на самый верх утеса и оказались в густом сосновом бору, где стоял едва заметный с озера большой бревенчатый дом, высокое крыльцо с ведущими к нему широкими ступенями из распиленных продольно стволов, резные наличники на окнах. «Очень красивый домик», — оценила Бережная. «Теперь и уезжать не хочется», — ответила Вероника. «Я даже не знала, что у нас такое есть». «А разве вы собираетесь уезжать?» — поинтересовалась Вера. Они стали подниматься по ступеням, а навстречу им уже вышел Ракитин. «Простите, что не встретил», — сказал он. Разговаривал по телефону с Веней. «Как у Рубцова дела?» «Расскажу чуть позже. Вы, вероятно, устали с дороги». «Ноги немного затекли». «Так, может, разомнем их? Давайте пройдемся по лесочку, грибов поищем. Ребята из моей охраны говорят, что здесь их видимо-невидимо, а собирать некому».